Глава вторая. Проснулся от солнечного лучика, ярко светящего даже через сомкнутые веки. Первым делом проверил посты, которые все как один доложили, что все тихо да спокойно, и ни одна живая тварь размером больше кукушки замечена не была. Ладно, пока все еще спят, подводим итоги. За ночь в общей сложности мы успели отмотать всего верст 5-6 от Новогеоргиевска, что гораздо меньше одного дневного перехода. Это значит раз. С уверенностью в 99% можно предположить, что после наших развлечений в крепости гансы выставят заслоны на всех дорогах, дорожках и тропинках, а в дополнение к этому будут прочесывать все леса и рощи, не жалея времени и сил. А своих зольдатанов вдохновят какими-нибудь железными крестами за головы пойманных или убитых русских бандитов, обидевших кайзера и уменьшивших поголовье германских генералов на 2 или 3 единицы. Это значит 2. Совершать марши в привычном для нас темпе мы не можем, поскольку в группе 4 пассажира. Это 3. И из них самая проблематичная медсестричка. Вон, до сих пор дрыхнет без задних ног, умаялась за ночь. Тут же получаю очередное доказательство материальности мыслей. Барышня, щурясь просонья от яркого солнца, вылезает из-под березовых веток, оглядывается вокруг и, увидев неподалеку ответственного и виноватого за все бедствия в моем лице, спешит пожаловаться на тяготы и лишения походной жизни. Однако процесс протекает мирно, сопровождаясь смущенным румянцем на щеках. «Доброго утра, точнее дня, Анна Сергеевна. Выспались хоть немного?» «Доброго утра, Денис Анатольевич. Спасибо, в госпитале привыкла не спать по полночи. Простите, мне очень неловко об этом спрашивать. Я могу одна отойти в лес подальше, чтобы никто не видел?» «Черт, чуть не забыл, теперь походный сортир будет у нас как у Папанова на карте. Мэ и Жо. Вернее, один, но посещение по очереди». «Да, конечно, извините, что сразу не предупредил. Егор, проводи парышню до известного места и бегом обратно». Ловлю дернувшегося вслед вновь засмущавшейся медсестрички казака и шепчу на ухо. «Контроль с 5 сажен, так чтобы она не увидела, не услышала и не почувствовала. Потом незаметно проводишь обратно. И не приведи Господь подглядывать. Оторву сначала то и самое, потом ухи. Понял? Давай». Егорка делает честные и причестные глаза, мол, командир, как ты мог на меня такое подумать, и исчезает в кустах, догоняя охраняемую особу. Может, и зря его стращаю. Кажется, в это время человечество в массовом порядке еще не доросло до подобных извращений. Ладно, оставим эротику во всех ее проявлениях на потом. Сейчас надо делами заниматься. Пока бойцы готовят обед, бужу всех остальных. Прием пищи у нас проходит в стиле а-ля фуршет. Меню скромное, но калорийное. Холодная говядина ломтиками в виде всем уже надоевшей тушенки. Тосты в качестве не менее надоевших галет. И витаминный салат из уже немного огрубевшей черемши, собранный неугомонным лесовиком Семеном. Из напитков только вода. Хотя вот тут я, кажется, немного ошибаюсь. Николай Бер достает свою фляжку и, радостно улыбаясь, во всеуслышание задает идиотский вопрос. «Господа офицеры, не желаете ли хлопнуть по рюмашке?» В ответ получает испепеляющий взгляд от меня. «Убью, гаденыши!» Недоумение от бойцов. «Чё это с их благородием? Не заболел ли часом?» И, наконец, осуждающий от остальных. «Нашел дурак время». «Николенька, тебе не кажется, что сейчас не совсем подходящий момент для пикника?» Димитр одаривает своего коллегу издевательски ледяной улыбкой. Мы еще не так далеко ушли от Новогеоргиевска, чтобы считать себя в безопасности. И вообще-то здесь командует Денис Анатольевич, так что решать ему. Давайте, Николай Павлович, сделаем так. Сейчас отдаете водку или что там у вас во фляге, Анне Сергеевне, для медицинских целей. А когда выйдем к своим, я вам ее верну, да еще сверху проставлюсь. Конец фразы был заглушен тарахтением в небе и одновременно с моим воплем «Воздух! Под деревья! Живо!» Над поляной на небольшой высоте проплывает дирижабль. Движки набирают обороты, цепелин отворачивает с набором высоты, целенаправленно уходя прочь. Блин, твою ж дивизию! Как дважды два не складывай, все равно будет четыре. Ганцы ведут поиски даже с помощью всяких пернатолетающих. Ну так не мудрено, горе-то какое. Сейчас эта колбаса долетит до ближайшего гарнизона или заслона на дороге и сбросит вымпел с указанием места, где видел русских. А затем последует прочесывание этого лесочка. Колбасники улетели на северо-запад. Значит, по логике мы должны убегать на восток, где нас уже будут ждать. А мы попробуем по-другому. 3 минут хватило, чтобы группа была готова к движению. Уходим обратно к дороге, причем в довольно хорошем темпе. Даже наша барышня старается держать темп, хотя глаза от страха круглые и бессмысленные. Пару раз оборачиваясь, ловлю недоуменные взгляды офицеров, потом Стефанова прорывает. «Почему? Мы сюда? Надо на восток?» Вот и германцы так подумают, надеюсь. Шоссе перескочили быстро и благополучно, ганцев пока не наблюдается. Отходим на 100 шагов, командую привал. Пусть пассажиры переведут дух. 20 минут бега по лесу – то еще удовольствие. Для них. А пока приходят в себя, мы прогуляемся к дороге, посмотрим, кто куда и когда там поедет. Ждать пришлось недолго. Не сказать, чтобы движение было интенсивным, но за полчаса прошла пешая колонна размером около роты и проскрипели мимо 2 конных обоза. Может, все и обойдется? Нет, не угадал. Из-за поворота на 4-й скорости вылетает полуэскадрон «Драгун» и, быстро спешившись, растягивается в цепь и исчезает в лесу. На виду остаются только коноводы с лошадьми. Но и их для нас будет много, человек 20-30 не меньше. Значит, остается одно – уйти по-английски, не прощаясь, причем как можно дальше, потому как ганцы закончат с этим лесом и примутся за другой. Днем по лесу передвигаться гораздо удобнее, но очень уж небезопасно. За каждым поваленным деревом мерещится кто-нибудь. Начиная с польских кабанов и медведей, и заканчивая немецкими пулеметчиками. Чисто на подсознательном уровне. Потому что в головном дозоре Семен с Гордеем, для которых лес – дом родной, никто и ничего мимо незамеченным не проскочит. Но все равно шагаем, насторожившись. От дороги ушли уже достаточно далеко, делаем еще привал 5-минутку, видя, что наши гости опять выдыхаются. Особенно жалко медсестричку, ей достается больше всех. Но ведь идет, не отстает, не жалуется и не плачет. Сильная девчонка. Правду говорят, ей женщины в русских госпиталях и мужчины рядом с ними. Стефанов подсаживается к нашей барышне, достает из кармана, насколько вижу, маленькую плитку шоколада и, настойчиво уговаривая, заставляет ее съесть 2 кусочков. И это правильно. Во-первых, придаст сил, во-вторых, эндорфины никто не отменял. Справа бесшумно подходит Гордей и присаживается рядом. Он с Семеном тоже недавно заслужил право называться первым составом. А стрельбой в крепости это подтвердил. Но позывного получать не захотел, осталось как есть, Гордеем. «Командир, мы тут все мы и прошлись долей. Там березняк кончается». Ручеек течет махонький, а через поляну хороший ельник стоит. Дерева взрослые, укрыться всем можно будет. И отдохнем, и повечеряем горяченьким. А если Ганса к нам на чаепитие пожалуют? Не, там елки забором стоят. Запах не выпустят. И дыма видно не будет. Я-то ж не за себя. Мы-то ко всему привычные. Глянь вон на офицериков, да на барышню ихнюю. Им бы хоть раз в день горяченького посюрбать надобно. Ну, добро, веди, показывай. Ельник действительно можно было назвать роскошным. Рослые, темно-зеленые красавицы тянутся в небо своими верхушками, отставив вниз тяжелые нижние лапы. Даже с нескольких шагов кажутся сплошной стеной, непроницаемой для посторонних. Гордей оттягивает в сторону живые шторы, и образуется проход внутрь, ныряю туда и оказываюсь в каком-то сказочном бериндеевом царстве. Внутри неровного круга стены, елей, лежит уютная полянка. Гордей отгибает нижние ветки одного из деревьев и показывает мне почти готовое лежбище-спальник, созданное самой природой. Толстый слой сухой прошлогодней хвои будет прекрасной периной. Само дерево играет роль стены, крыши. Да уж, лучшее место не найти. И гансы незаметно не подберутся. Через 10 минут все обустраивают себе места для отдыха по 2-3 человека в зависимости от размеров елок. Единственное персональное место отдано Анне Сергеевне, которая, невзирая на явно видимую усталость, помогает сибирякам готовить чаепитие. А я тем временем зову командиров групп на постановку задач. Значит так, братцы, нужно гансам немного голову поморочить. Поэтому твоя пятерка, Клим, сегодня в охранении. А ты, Петр Игнатьевич, берешь своих молодцов и смотри в карту. Быстренько двигайтесь вот на эту дорогу. Там немного пошумите, чтобы германцы решили, что мы идем в том направлении и обратно сюда. 2-3 обстрелов обозов, думаю, будет достаточно. Подкрались, несколько раз стрельнули, желательно во всяких там начальников. И не дожидаясь ответки, в лес. Ну да, сам все знаешь, не мне тебя учить. Сейчас начало 4-го. Вернуться сюда к 7 вечера не позже. Держи часы. Задачу понял? Выполняй. Группа вернулась раньше, и пока медсестренка готовилась напоить чаем проголодавшихся, по ее мнению, бойцов, унтер Игнатьич доложился о выполненной работе. Как и было говорено, вышли вот сюда. Палец с пожелтевшим от табака ногтем неторопливо скользит по карте. Прошли кромкой леса, наткнулись на стоящий обоз. Ужинала немчура, но мы волчий хор и изобразили. А лошадки на дыбы, повсюду переполох. Сделали под шумок по паре выстрелов и ушли долей. Потом вот здесь, на повороте, в засаду сели. Дождались автомобиля, небольшого, в котором какие-то офицеры ехали. Разок по ним выстрелили и опять в кусты. А на обратном пути, когда вот уточки через дорогу перескакивать решили, видим, едут еще машины, только грузовые. Хотели пропустить, да недалече от Лёшки один и сломался. Ганс там чего-то покричали, затем все уехали, а шофёр Ентова остался внутрях ковыряться. А чтоб ему веселее был, начальник их, не видать, ефрейтора в компанию оставил. Ну, мы отошли шагов на сотню и переползли незаметно. Они, наверное, до сих пор там торчат. Добро, Игнатьич, иди чаёвничай, а то кипяток весь выдуют. А я посижу, подумаю. Так, унтер хитрюга известный интересную идею подкинул. Вместо того, чтобы красться лесом по ночам, на машине покататься. Идея заманчивая, но и опасная. В наглую, когда по дороге еще гансы туда-сюда ходят и ездят, устроить автопробег инкогнито? В крайнем случае возьму грех на душу, переоденусь в германскую форму, хотя это пока и не по правилам. Если повезет, никто не узнает, а если нет, то мне лично будет уже все равно. Надо бы сбегать туда, посмотреть, что с машиной. По словам командира, группа до них 2 версты будет, если напрямую по лесу. А там, в зависимости от обстановки, будем принимать решение. В конце концов, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Пусть господа офицеры недовольно кривятся, но оставляю за себя старшим Зингера, объявляю готовность к выдвижению и с двумя бойцами, назначенными Игнатьичем, бегу смотреть на место ДТП.